358, декабрь 25. Указую углубить осознание приходимости текущего часа. Указую указать, что ничего не принадлежит нам. Указую почуять себя гостем на этой планете, путником дальним, воплощенью урочным. Все приходящее продлить нельзя ни мгновения. И лучше радоваться, когда внешних поводов к радости нет, чем печалиться, когда они есть. Надо все же понять, что сознание — это лаборатория для всех ощущений, а мысль — действующая в нем сила, управляемая волей. Воля — высшая форма уявления могущества духа. Беспредельна она в своем потенциале. Весь видимый мир, звезды, планеты, система миров созданы волей. Воля мыслью творит из инертного вещества материи, уявленной в космосе формы. Творить беспредельно удел человека на Земле и в мирах.